Beh. Grazie. Allora. Grazie, ci possiamo un po' fare Andrea Vitalici. Какая честная слово. Меня зовут Герасимчук Татьяна Владимировна. Разговор наш будет записываться. Один из камер. Андрей Витальевич, а почему вы с вами на связь не выходите? Просто на связь не выхожу. Вот это 15-й день просрочки, за 15 дней просрочки ответили только один раз. Подождите, И было это я вам должен, может, сам звонить? 15 числа. А почему мы вам звонили, Андрей Витальевич? Я говорю, почему вы нам не отвечаете? Давайте, вы мне отвечаете, соответственно, мы вам звоним, в прямом смысле, что-то непонятно. Мы вам звоним, вы не отвечаете на наши звонки. Почему? Подождите, я должен вообще отвечать на ваш телефон, на ваши звонки? Вы, Андрей, А да, конечно, Андрей Витальевич. вы не А думали о почему том, нет? что может быть Нет. я Я думала о многом, Андрей Витальевич. Но я не знаю, что в вашем случае конкретно, да? о моем Поэтому хуе давайте. ты не думала? А? Нет, конечно, Андрей Ну Витальевич, что, ну пускай ваша подумай. мама о нем думает, хорошо? Подумай. Мама ваша пускай подумает, Давай ладно? я о твоем Она рядом имени находится. подумаю. Слышь, о твоем имени подумаю. Да это ради Бога, если у Сестра, вас такая фантазия больная, так И у я бы тебя такие сказала, же Андрей Витальевич. Думайте, мне вообще все равно, понимаете, а что вы усики, смеетесь-то? А что вы смеетесь, Андрей Витальевич? кривыми Вот вы говорите подходами, какую-то ерунду. Да, Андрей блядь. Витальевич, опять же, да, вот это какие-то фантазии больные. Давай. Да, больные фантазии. Вам поговорить вот не о чем? Да, Да. именно так. Именно так. Вы нам деньги должны. 12 250 рублей. Смотри, Деньги. давай А так. вы что-то выдумываете? Ты приедешь, Ай, Андрей Витальевич, вам больше нет вопросов? загладнешь у меня? Скажите, пожалуйста, Загладнешь у меня? мне просто интересно, вот Интересно такие отсосать вот у меня? клиенты вообще единственный раз у меня Отсосать. попались. Отсосать Андрей Витальевич, интересно будет? подскажите, За два ну я говорю, косаря. это мама рядом, За мама два же рядом, косаря интересно вот будет? прям ей предложите, я-то в Москве, Андрей Витальевич, я пока доеду, у вас уже желание перепадет. Да не перепадет. Ага. Поверь мне. Перепадет, Андрей Витальевич, а что там, некому Два предложить? Вы что, рубля за шутите, конечно, отсосать что предлагал. вот так вот Согласна? из отдела Ну ты взыскания вы согласна? предлагаете, а? Сосание. Отдел сосания. Интересно будет такое предложение? Взыскание, Андрей Витальевич, у вас что-то со слухом. Рекомендую к врачу обратиться. Сосание. Взыскание. Сосание. Да нет, Андрей Витальевич, нет. Слушай, подожди. Слушай, мадам, давай ты мне этот Ага. лосапу Ага. сейчас свои отправишь, нахуй, я тебе рубас переведу. Что переведете? Рубас. Ну, рубль. 1000 рублей. 1 рубль? Тысяча. 1000 рублей? Тысяча, да. Ну, рубль. А, да, хорошо, конечно, давайте. Да. Это же большие деньги для меня, Сисечки, да. огромные деньги. Сисечки. Ну, а что, Колым? Колым, блядь, Колымишная. А, это для вас? Андрей Витальевич, для вас большие деньги, для вас Колым Почему? тысяча Да это рублей. так, чисто на Я вам пиво. прям скажу, что... Чисто на пиво. Да нет, ну Пиво что, у купил. вас эти деньги... Чего? Если бы у вас такие деньги были, вы бы не заняли бы вам, сказать честное слово, 7 тысяч. Если у вас были На деньги пиво вот не так чисто хватало, от пива. на Их неделю, нету, на их не было неделю, у вас а вот не вообще, в хватало. принципе, ни на что денег, Андрей Витальевич. А у тебя есть? Деньги такая штука-то. У тебя У есть? меня есть все. У тебя есть Представляете, все? я, да, я настолько счастлива, да. У тебя нет моего хуя в твоей Да и жизни. слава Богу, чем там хвастаться, Андрей Витальевич. Если вы незнакомой девушке по телефону Подожди. предлагаете ваши гениталии, Да я вам так ладно. сочувствую, честно. У вас рядом, в вашем Сургуте, дома некому предложить или просто уже никто не хочет? Да почему я Не свежий, можете ничего, да, Андрей Витальевич? Да, свежие дырочки потому что ищу. об этом может, Андрей Витальевич, об этом может говорить Свежие взрослый дырочки, человек понимаешь? по телефону с незнакомым человеком, только у того, у кого проблемы с этим. Слушай, Проблемы, настоящие Андрей мужчины, они Витальевич. же У вас как? проблемы. Да я слышу. У нас Не-не-не, проблемы. Андрей Витальевич, это не про вас. Вы не знаете, как действует У нас настоящий мужчина. проблемы. Вы не знаете. Опять. Ага. Ну да, вы не знали, да? С ромашками и 15, конфетками да? тебе, конечно. Или что? Пойти на ромашку, Чтобы ты меня это отсосала? больная фантазия. Не-не, давайте, Андрей Витальевич, еще раз говорю. Это отдел взыскания, в качественное слово, алло. Сосание. Меня слышите? Вы меня, Честное хорошо, слово. давайте я еще раз. А, вы понимаете? Честное слово. Отсоси. Вы понимаете, да? Вы Отсоси. понимаете? Честное. Ну и что Получше. дальше? Что так зашипело-то, блядь? И что дальше? Ноздри не Да надуло. почему я? Где вы слышали? Ну Вам давай опять что-то кажется, Андрей Витальевич. пососешь. Я же вам говорю, пока я доеду из Москвы, у вас желание Да перепадет. Вы езжай, там рядом, маме, А вдруг Да я не тебе в знаю. конце концов, ну Вот ты что, какие-то фильмы, нет. по-моему, блядь, для взрослых смотришь, какие-то такие, блядь, с элементами Обязательно, Андрей инцеста. Витальевич. А зачем вы меня думаете, Андрей Витальевич? Для С элементами инцеста, блядь, чего? слышишь? Тебя это А для возбуждает, чего вы это или у вас говорите? такие А тренинги для чего прошло? вы это А говорите? почему ты вообще Нет, про ну а мою для чего маму вы это говоришь? говорите? Зачем ты вообще про мою маму говоришь? Сейчас я говорю для Потому что она просто... рядом находится. Сейчас я... Потому что она рядом находится со Сейчас я столом. Вы говорю забыли, что ли? Вот о она своем рядом куре и находится, твоей прям рядом. жопе. Вы Понимаешь? зажили, вы же хвастаетесь. Ты понимаешь? Нечем. Слышь? А, мадам? Я понимаю, что Ну? такое. О своем куре Слышу, слышу, слышу. Я-то слышу. и твоей А вы жопе. понимаете? Понимаешь, а при чем тут моя мама? Да, ну конечно. Да. При том, что она рядом. Понимаете? Она рядом находится. А вам некому больше. С чего ты ну, решила, буквально. Слышь, с чего А это ты почему решила? нет? Вы решаете что-то за меня, Андрей Витальевич. Слышь, Почему я подожди, сказала, подожди. что могу Тебя, делать? наверное, папа в Что детстве ждать? Что насиловал, ждать? да? Ой-ой-ой, что ждать? Он Что тебя мне ждать? трогал, наверное, где-нибудь, да? А? Раз у тебя мысли такие. А что такое вас интересует? Вы беспокоитесь за меня, я не А? пойму. Слышь, Что не, ну где-то подожди. меня трогает? Ну раз, Я сказала вам, я говорю, подожди, вы что-то беспокоитесь за меня. раз ты Раз, говоришь о я, моей что, маме, раз, значит, два, соответственно, у тебя три. душевная травма, нахуй, значит, А с я чего вы тебя это где-то взяли? папа Подождите, где-то трогал, да? Ну, а я с чего вы это предполагаю. Ну а взяли? зачем ты тогда вообще про мою А, маму что-то говорил? предполагать? Нет, вы лучше предположите, где взять деньги, чтобы отдать компанию. Ну я тебе предлагаю. Давай ты мне сиськи по WhatsApp отправляешь, Не предлагаю. а я Нет, тебе, подождите, вы представлю. Я за тебе 1000 представлю. рублей, а у вас Конечно. 12-250. Ну, 12 раз отправишь. Мандёнку. 12 раз отправлю, ага. Мандёнку свою, блядь, там лохматую нахуй. Еще за двушку, грубо говоря. Посмотрим, позырим, с пацанами поугараем. Ну, всем массивом скинемся, нахуй. Так глядишь, 12 а рублей. А чего вы не можете... А чё, а не чё, знаете, а ну чё? А чё, а чё ты чокаешь? Поведения. Чё ты чокаешь? Ты же а мне. Почему нет? А почему нет? А ты с кем а разговариваешь вообще? А почему нет? А как разговаривать? Ты с кем разговариваешь? С вами, Косолапов. Вот именно. А чё ты чокаешь-то, блядь? И что? А? И что? А почему я не а могу ты скажи сказать? И чё? Ты Кто скажи мне и чё? запрещает? А по чоку вы ни разу не получала? А что Ногой, такое блядь. У вас дикция? Слышь? По чоку вы ни разу не получала? Я слышу, я слышу, я слышу. Ну так ответь. Ну. Что ответить-то? На что? Сколько раз по чоку вы получала? А какая разница? Чё, блядь? Вот я не трогаю. Ты, вот я не пойму просто. Ты в натуре из колхоза приехал, что ли, а? Под да, названием конечно, Бычий конечно, да, из Сургута. Да, из Сургута я приехала. Колхоз а чем по имени Сургут. Чем тебе Сургут понятно. Не нравится, блядь? Охуенный город, ну, поверь мне. А ты что, у меня слов нету какой. Mm-hmm. Вот именно колхоз. Ты слышишь, ты походу, блядь, полжизни пила, нахуй, и пошла в коллекторы, нахуй. А я вот живу в Москве. С какой ты руку в Москве? Ты с кривозубенькой живешь. Я хорошие деньги. Какие ты деньги, нахуй? Это ты, блядь, милость не просишь, нахуй. Это вы тысячи рублей. Умоляешь, нахуй, чтобы денежку вырвали. Конечно, блядь. Ну а как ты можешь, как ты можешь воздействовать на меня-то? Ну я вот кинул нахуй твою контору. Что взяли, что я осталась на вас воздействовать? Я кинул твою контору. Что взяли? Я не буду деньги возвращать. А ты будешь мне звонить и умолять. Да будешь говорить, Косолапов, пожалуйста, а где пожалуйста. Я не пойму. Да? Ясно? Что вам кажется? Я тебе предлагаю. Нет. Я тебе предлагаю. Ну и можешь что? Приехать от а я ваше предложение отвергаю. Мне не нужны ваши предложения. Ну и в рот тебе ебать. Знаете, мне нужны. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.